Глава 12. Я никогда не жалел о тех безумно бешеных месяцах, которые я провел в компании с Нельсоном. Да, он действительно умел управлять судном, хотя и заставлял дрожать от страха всякого, кто только плавал с ним. Быть всегда на волосок от гибели было для него наслаждением. Он гордился тем, что делает то, чего никто не осмелится сделать. У него был еще особый пунктик – никогда не брать рифы. За все время, пока я с ним плавал, северный олень ни разу не ходил под зарифленными парусами, как бы сильно ни дул ветер. Палуба у нас никогда не просыхала. Судно выдерживало огромное напряжение, но все-таки постоянно ходило под всеми парусами. Мы покинули Оклендскую пристань и вышли в открытое море в поисках приключений. Эта славная страница моей жизни была возможна только благодаря Джону ячменное зерно. И в этом я обвиняю его. Я жадно стремился к жизни, полной приключений, но приобщиться к ней мог лишь при благосклонном содействии Джона ячменное зерно. Таковы уж были люди, которые жили этой жизнью. Если я хотел жить, как они, я должен был делать то, что делают они. Только благодаря пьянству я стал товарищем и компаньоном Нельсона. Выпей я только то пиво, за которое заплатил он, или откажись я совсем пить, он ни за что бы не принял меня к себе в компаньоны. Ему нужен был товарищ, который не только разделял бы с ним труды, но который мог бы при случае и компанию ему составить. Я весь отдался новой жизни. Почему-то я воображал, что весь секрет заключается в том, чтобы напиться до бесчувствия, пройти последовательно через все стадии опьянения, которые может выдержать лишь железный организм, и, наконец, дойти до совершенной потери сознания и полного свинства. Мне не нравился вкус алкоголя, поэтому я пил исключительно для того, чтобы напиться. Напиться безнадежно, окончательно. Я, трясшийся над деньгами, жадно собиравший их по грошам, торговавшийся как Шейлок и доводивший до слез старьёщиков, я, остолбеневший при виде того, как француз Фрэнк истратил за один раз 80 центов, угощая 8 человек виски, я стал теперь относиться к деньгам более легкомысленно и беспечно, чем многие из знакомых мне пьяниц. Я помню, как мы с Нельсоном как-то раз вечером сошли на берег. В кармане у меня было $180. Я собирался купить себе сначала кое-что из одежды, а потом выпить. Одеться мне было необходимо. Все, что у меня было, я носил на себе, а это все состояло из следующих предметов. Пары морских сапог, из которых вода, к счастью, так же быстро вытекала, как и попадала в них, из широких панталон ценой в 50 центов, ситцевые 40-центовые рубашки и клиентчатые шляпы. Обратите внимание, что я не упомянул ни о белье, ни о носках, ни того, ни другого у меня не было. Чтобы дойти до лавок с готовым платьем, надо было пройти мимо дюжины кабаков. Поэтому я решил сначала выпить. До лавок с готовым платьем я так и не добрался. Утром совершенно разбитый, с отравленным организмом, без денег, но довольный, я вернулся на судно. И мы опять вышли в море. У меня было только то платье, в котором я был, когда сходил на берег, а из $180 не осталось ни одного цента. Для людей, которые никогда не пробовали этим заниматься, может показаться невероятным, чтобы мальчишка мог в течение каких-нибудь 12 часов истратить $180 на выпивку. Но я-то знаю, что это вполне возможно. И я ни о чем не жалел. Я был горд. Я показал им всем, что умею тратить деньги не хуже самых расточительных из них. В обществе сильных людей я показал свою силу. Я доказал лишний раз, как уже часто доказывал раньше, свое право на титул принца. Мое настроение можно отчасти объяснить как реакцию после скудной жизни и непосильной работы в годы детства. Возможно, что у меня в то время было в уме смутное сознание. Лучше быть первым среди пьяниц и дручунов, чем гнуть спину за станком 12 часов в сутки и получать 10 центов в час. Когда работаешь на фабрике, то не переживаешь ярких моментов. Но если этот эпизод, когда я пропил 180 долларов в течение полусуток, не есть яркий момент, то я желал бы знать, что тогда называется ярким. Не бойтесь, я пропущу многие подробности моего сближения с Джоном «Ячменное зерно» за этот период моей жизни. Я упомяну только про те случаи, которые могут пролить свет на его образ действий. Три обстоятельства позволили мне предаваться этому беспробудному пьянству. Во-первых, необычайно здоровый организм, более крепкий, чем у большинства людей. Во-вторых, здоровая жизнь на море. И в-третьих, что пил я не постоянно, а урывками. Когда мы выходили в море, мы никогда не брали спиртного. Передо мной мало-помалу раскрывался мир. Я уже исходил несколько сот миль по морю, знал многие прибрежные города и рыбачьи деревушки. Беспокойный дух гнал меня дальше. Я еще не все видел. Многого я еще не знал, но с Нельсона было довольно и того, что он успел повидать. Он тосковал по своей любимой Оклендской гавани. Когда он решил возвратиться туда, мы расстались с самыми дружескими чувствами. Теперь моей штаб-квартирой сделался старинный город Пенишия в проливе Каркинец. Здесь стоял на якоре в бухте целый ряд рыбачьих лодок. На них проживала теплая компания бродяг и пьяниц, к которым я присоединился. Тут мне пришлось часто плавать вверх и вниз по реке, так как я поступил в рыбачий патруль. В промежутках между ловлей лосося и этими поездками мне удалось чаще сходить на берег, и поэтому я стал больше пить и еще лучше узнал, что такое пьянство. Никто не мог меня перепить, хотя иногда я пил через силу, чтобы показать свое молодечество. Однажды утром меня в бессознательном состоянии вытащили из сетей, развешанных для просушки на шестах. Накануне вечером я попал в них в пьяном виде, ничего не понимая и совершенно в них запутался. Когда все в гавани со смехом и шутками вспоминали это происшествие и по этому случаю снова пили, я был страшно горд. Ведь это считалось настоящим подвигом. А когда я как-то раз пил без просыпу целых 3 недели подряд, я решил, что дошел до точки. Ну, думал я, дальше уж идти некуда. Пора очнуться, пора идти вперед. Всегда, независимо от того, был ли я пьян или трезв, в глубине моей души какой-то голос шептал мне, что все эти попойки и рискованные поездки еще не вся жизнь. Этот голос был моим добрым гением. К счастью, я был создан так, что везде и всегда слышал этот голос. Слышал, как он меня манит туда, в далекий белый свет. Добродетель здесь не играла никакой роли. Это было любопытство, желание узнать, беспокойное искание чего-то чудесного, что я смутно угадывал или о чем догадывался. Какой же смысл жизни, задавался я вопросом, если вот это все, что она может дать? Нет, должно быть, есть что-то еще, далеко-далеко. Но однажды ячменное зерно сыграл со мной злую шутку. И это побудило меня немедленно исполнить мое решение, бросить прежнюю жизнь и попытаться пойти дальше. Шутка эта была невероятная. Чудовищная шутка. Она открыла передо мной такую бездну, о которой я раньше не имел и представления. Как-то раз, это было в 1:00 ночи, после усиленной выпивки, я направился неверными шагами к своей лодке, привязанной в самом конце пристани. Я собирался спать. Прилив с бешеной скоростью гнал волны по проливу Каркинец. Пока я тщетно пытался влезть в шлюп, уже наступило время полного отлива. Ни на берегу, ни в шлюпке не было ни души. Меня понесло течением. Я не испугался. Мне показалось даже занятным подобное приключение. Я хорошо плавал, и в том разгоряченном состоянии, в котором я находился, прикосновение холодной воды к телу освежало меня, как прохладное полотно. И тут-то ячменное зерно сыграл со мной свою безумную шутку. На меня вдруг нашло желание отдаться на волю волн. Всякие болезненные настроения всегда были чужды мне. Мысль о самоубийстве никогда не приходила мне в голову. Теперь, когда она мелькнула у меня, мне показалось, что такая смерть была бы прекрасным, великолепным завершением моей короткой, но интересной жизни. Я, никогда не знавший любви девушки или женщины, ни родительской привязанности, ни знакомый с наслаждением, которое может доставить мир искусства, я, ни разу еще не взбиравшийся на бесстрастные и далекие, как звезды, высоты философии и видевший только крошечный уголок обширного, прекрасного мира, я решил, что нет больше ничего, что я видел все, испытал все, что есть интересного в жизни, и что настало время умереть. Это была скверная проделка ячменного зерна, который, овладев моим воображением, одолел меня и в пьяном сне влек меня к смерти. О, он умел ловко убеждать. Да не было и сомнения, что я испытал в жизни все, и это все не имело большой цены. Состояние скотского опьянения, в котором я провел несколько месяцев, при этом воспоминание меня охватило сознание моего падения в прежнее чувство греховности. Вот самое лучшее, что я испытал. И многого ли оно стоило? Это я сам теперь видел. Взять для примера всех старых опустившихся бродяг, которых я когда-то угощал. Вот, значит, каков был конец. Неужели я сделаюсь таким же, как они? Нет. Тысячу раз нет, и я проливал слезы сладкой грусти над прекрасным юношей, которого уносило течение. Кто не видел плачущих пьяниц, меланхолически настроенных? Их можно встретить во всех барах, если у них нет другого слушателя, которому они могли бы рассказать о своих страданиях, то они поверяют их буфетчику, которому волей-неволей приходится их выслушивать, ведь ему платят деньги. Прикосновение воды было необычайно приятно. Такая смерть была достойна мужчины. Джон Ячменное зерно внезапно завел в моем опьяненном мозгу совершенно иную музыку. Прочь слезы и сожаления, ведь я умираю смертью героя, который погибает по своей воле и от собственной руки. Поэтому я во весь голос затянул предсмертную песнь. Вода, плескавшаяся и попадавшая мне в уши, напоминала мне о том, в каком положении я нахожусь. Ниже города Бенишье, там, где выдается в море пристань Салана, пролив расширяется и образует так называемую бухту Турнеровской верфи. Я плыл в полосе берегового течения, которое идет под пристань Салана, а оттуда в бухту. Я знал давно, какой сильный водоворот образуется там, где это течение заворачивает около острова Мертвеца, чтобы понестись затем под пристань. А мне вовсе не хотелось, чтобы меня понесло на сваи. Приятного в этом будет мало, к тому же мне придется потратить целый час на борьбу с течением, когда я выплыву из бухты. Я разделся под водой и быстро заработал руками, пересекая течение под прямым углом. Я остановился только тогда, когда увидел по огням пристани, что оставил ее позади себя. Тогда я лег на спину и стал отдыхать. Поработать мне пришлось здорово, понадобилось некоторое время, чтобы отдышаться. Я был в полном восторге. Мне удалось избегнуть опасности. Я снова начал петь свою предсмертную песнь. Это была какая-то импровизация пьяного мальчишки. «Не пой, рано еще», — шепнул ячменное зерно. «На Салана жизнь не прекращается и ночью. На пристани находятся железнодорожники. Они услышат тебя, подплывут на лодке и спасут. Но ты ведь не хочешь, чтобы тебя спасли?» «Разумеется, я не хотел этого». «Как? Чтобы меня лишили возможности умереть героической смертью? Да ни за что. Я лежал на спине, Глядя на звезды и наблюдая за тем, как мимо меня проносятся огни на пристани, красные, белые, зеленые, каждому из них я посылал на прощание мой последний, трогательно-грустный привет. Когда я очутился уже далеко, на середине пролива, я запел снова. Иногда я делал несколько взмахов, но большей частью просто давал течению нести меня. А перед моими глазами проносились какие-то бесконечные, пьяные сны. Однако не успел еще наступить рассвет, как я несколько протрезвился под влиянием холодной воды, ведь я уже много часов провел в ней. Я уже начал интересоваться, в каком же месте пролива я нахожусь. Подумал я также, что скоро начнется прилив, который может подхватить меня и выкинуть обратно на берег раньше, чем я успею выплыть в залив Сан-Пабло. Вслед за этим я открыл, что я устал и что мне очень холодно. Вдобавок я был совершенно трезв и уже не имел ни малейшего желания утонуть в море. Взглянув на берег Контракоста, я различил на нем очертания плавильни Сельби и маяк на Кобыльем острове. Тогда я решил доплыть до Соландского берега. Но я так ослаб и замерз, я продвигался так медленно вперед, да притом каждый взмах стоил мне такого страшного труда, что я вскоре бросил всякие усилия. Я просто отдался течению, лишь изредка взмахивая рукой, чтобы удержаться в равновесии на волнах, которые под влиянием начинающегося прилива все сильнее и сильнее рябили поверхность воды. И тут я почувствовал страх. Теперь я был совсем трезв, и умирать мне не хотелось. Я находил сотни причин, чтобы оставаться в живых. Но чем больше я находил причин, тем вероятнее становилась возможность утонуть, так как до берега было далеко. Я провел уже 4 часа в воде, когда наступил день. Рассвет застал меня в крайне печальном положении. Я находился в полосе водоворотов около маяка на Кобыльем острове. Там, где встречаются и борются друг с другом быстрые течения проливов Валлеха и Каркинец. В этот момент они, кроме того, боролись еще с приливом, который нагонял волны из залива Сан-Пабло. Поднялся свежий ветерок, короткие сильные волны заливали мне лицо, и я уже начал глотать соленую влагу. Как опытный пловец я понял, что конец близок. Но тут подоспела помощь. Греческое рыбачье судно, шедшее в Валлеха. Еще раз, благодаря своему организму и вовремя спасшим меня рыбакам, я избежал гибели от Джона «Ячменное зерно». К слову сказать, такие безумные проделки под влиянием Джона «Ячменное зерно» вовсе не редкость. Точная статистика всех вызванных им случаев самоубийства привела бы человечество в ужас. Взять хотя бы происшествие со мной. Для меня, молодого, здорового, нормального человека, желание покончить с собой не могло быть естественным. Но необходимо принять во внимание, что это желание появилось у меня после долгого пьянства, когда и нервы, и мозг мой были сильно отравлены алкоголем. К тому же воображение мое всегда отличалось склонностью к драматическим и романтическим приключениям. И в этот момент, когда я был доведен пьянством до полного безумия, мысль о геройской смерти привела меня в восторг. А между тем, даже закоренелые, болезненно преданные алкоголю пьяницы и те кончают с собой большей частью после продолжительного пьянства, когда и нервы, и мозг насквозь пропитаны ядом.